Привет, друзья, с вами Потамошнев Кирилл, и сегодня как похудеть быстро и эффективно. Что важнее для быстрого похудения, правильное питание или эффективное жиросжигающее упражнение? Ответ научного сообщества однозначен. Для похудения прежде всего необходимо перейти на здоровое питание. Погнали! Первое. Не пропускайте приемы пищи. Старайтесь съедать каждые несколько часов небольшую порцию правильной пищи. В противном случае голодные перерывы провоцируют переедание. Второе. Ешьте медленней. Насыщение от еды приходит через 15-20 минут, тогда как средний прием пищи длится порядка 3-7 минут. Помните, что если вы едите слишком быстро, вы без сомнения рискуете съесть больше необходимого. Стакан теплой воды выпить до приема пищи является одним из самых важных простых способов наедаться быстрее. Третье. Ешьте осознанно. Употребляя пищу за просмотром телевизора или чтением ленты Instagram, вы рискуете съесть намного больше необходимого. Все ваше внимание должно быть сконцентрировано на еде и ее количестве. Четвертое. Ограничьте алкоголь. Алкоголь крайне сильно вредит похудению, провоцирует рост жира на животе. Во-первых, он стимулирует аппетит и снижает чувство контроля. Во-вторых, алкоголь негативно влияет на обмен веществ. Пятое. Ведите дневник питания. Идеальным методом определения употребляемых за сутки калорий является их математический расчет. Однако, если вы не хотите его вести, старайтесь записывать список продуктов. Шестое. Записывайтесь в ProFitness, и мы поможем вам безопасно и быстро сбросить вес. Money.